После войны госпиталь стал тюремным общежитием для умирающих. Он искал ключ от входной двери для неизлечимо больных немецких военнопленных. «А чем они больны?» «У большинства психические расстройства», — пояснил он. «Это не по моей части. Многие умерли в результате вспышки эпидемии вирусного менингита, а остальных перевели в Мюнхенский госпиталь примерно с полгода назад. Сейчас здешний госпиталь превратили в место отдыха и реабилитации для американского обслуживающего персонала». Хенкель отпер дверь и вошел. Но я застыл на месте, уставившись на машину, припаркованную через дорогу. Машину эту я уже видел. Красивый двухдверный Бьюик Родмастер, сверкающий, зеленый, с белобокими автопокрышками и задним бампером, широченным, как альпийский склон. Оторвавшись, наконец, от этого зрелища, я последовал за Хенкелем, прошел по узкому коридору, где было очень жарко. На стенах висело несколько снимков спортсменов. Макси Хербер, Эрнста Байера, Вилли Богнера на принятии олимпийской присяги. Воздух в помещении был с каким-то химическим привкусом. Попахивал даже гнильцой и чем-то ботаническим, типа мокрых садовых перчаток. «Закрой за собой дверь!» — прокричал Хенкель. «Тут необходимо сохранять тепло!» Повернувшись к двери, я услышал за спиной голоса, а когда снова обернулся, то обнаружил, что коридор загораживает человек, которого я сразу узнал. Тот самый американец, что заставил меня копать яму в моем саду в Дахау. «Ба, да это наш Фриц с принципами!» — завопил Янке. «По твоему тону не похоже, что ты мне комплимент отвалил», — отозвался я. «Ну как, жизнь молодая? Удалось еще подворовать еврейского золотишка в последнее время?» Он ухмыльнулся. «В последнее время нет. Не так уж много его осталось. А ты? Как бизнес в отеле?» И ответа моего он дождаться не хотел, не спуская с меня глаз, крикнул. «Эй, Генрих, где ты раскопал этого фрица? И кого черт приволок сюда?» «Я же тебе рассказывал». В коридоре показался Хенкель. «Это тот самый человек, с которым я познакомился в госпитале». «Так это он тот детектив, про которого ты говорил?» «Ну да». «А вы что, уже встречались раньше?» Сегодня на американце было серое кашемировое пальто, под пальто серая рубашка, серый шерстяной галстук, серые фланелевые брюки и черные туфли с узором из дырочек. Очки были тоже другие, в черепаховой оправе. Он, как тогда, в Дахау был похож на самого большого умника в классе. «Только в прежней моей жизни», — ответил я Хенкелю, — «когда я был владельцем отеля». «У тебя был отель?» Хенкель взглянул так, будто сама идея показалась ему нелепой до крайности, что, конечно же, так и было. «А догадайся, где находился этот его отель?» — насмешливо-презрительно спросил американец. «В Дахау, недалеко от бывшего концлагеря». Он раскатисто расхотался. «Господи! Да и все равно, что открыть оздоровительный курорт на кладбище». «Но ничего, для тебя и твоего приятеля вполне подошел». — огрызнулся я. — Этого дантиста-любителя. — Он имеет в виду, — рассмеялся Хенкель, — Вольфрама Ромберга? — Его самого, — подтвердил американец. Хенкель, подойдя, положил мне руку на плечо. — Майор Джейкобс служит в ЦРУ, — сообщил он, увлекая меня в соседнюю комнату. — Я как-то и не принял его за армейского капеллана, — буркнул я. Он очень помог нам с Эриком. Он наш друг. ЦРУ предоставило мне это помещение и выдает деньги на исследование. «Только их почему-то всегда не хватает», — ехидно вставил Джейкобс. «Медицинские исследования дорого стоят», — ответил Хенкель. Мы очутились в кабинете, очень аккуратном, типично медицинском. На полу большой шкаф с папками. В Бедермайровском книжном шкафу десятки медицинских книг, а наверху череп, рядом бронзовая голова мужчины, похожего на микробиолога, подарившего миру пенициллин, Александра Флеминга. Табличка сообщала, что да, это он есть. Аптечка на стене рядом с фотографией президента Трумана. Письменный стол орехового дерева в стиле рококо, похороненный под грудами бумаг и блокнотов. И еще один череп, приспособленный под пресс-папье. 4 или 5 стульев вишневого дерева. Хенкель указал через двойные стеклянные раздвижные двери на лабораторию, очень недурственно оборудованную. «Микроскопы, центрифуги, спектрометры, вакуумные приборы», — перечислял Хенкель. «Это все стоит больших денег. Майору приходится иногда изыскивать какие-то неофициальные источники финансирования, чтобы наша работа могла продолжаться. В том числе обер-шарфюрера Ромберга разыскал его тайничок в Дахау». «Все верно», — проворчал Джейкобс. Отодвинув гардину, он подозрительно всматривался из окна в сад позади виллы. Там затеяли шумную свару птицы. «Мне нравится, как в природе решаются проблемы. Я бы сейчас и сам не прочь как следует врезать Джейкобсу». «Как майор поступил с украденными ценностями бедолаг из лагеря?» Через силу улыбнулся я. «Это, безусловно, не мое дело». «Вот теперь Фриц угодил в самую точку», — покивал Джейкобс. «А чем именно ты занимаешься, Генрих?» — полюбопытствовал я. «Ради бога!» — оглянулся на Хенкеля Джейкобс. «Не рассказывай ему». «А почему бы и нет?» — удивился тот. «Ты ничего про этого типа не знаешь». «Не забывай, вы с Эриком работаете на американское правительство. Я бы добавил под грифом «секретно». Но сильно сомневаюсь, что вы, парни, даже умеете выговаривать это слово без ошибок». «Он гостит в моем доме», — стоял на своем Хенкель. «Я доверяю Берни». «А я все пытаюсь понять, с какой такой стати», — возмущался Джейкобс. «Или это эсэсовские дела, а, старые товарищи?» Откровенно, я и сам до сих пор немного удивлялся. «Я объясню тебе», — ответил Хенкель. «Эрику порой становится одиноко, и, мне кажется, у него возникают мысли о суициде. Господи, мне бы такое одиночество, как у Эрика», — фыркнул Джейкобс. «С ним эта девица, которая ухаживает за ним. Как ее там, Энгельбертина, что ли? Как мужик может жаловаться на одиночество, когда рядом такая женщина? Для меня загадка». «Тут он прав», — вступил я. «Видишь, даже Фриц со мной согласен». «Мне бы не хотелось, чтобы ты называл его так», — тихо сказал Хенкель. «Фриц? А что-то такого? Это все равно, если бы назвал тебя евреем или даже жидом». «Да ладно, привыкай, приятель», — хохотнул Джейкобс. «Сейчас жиды при власти, и вам, фрицам, придется делать то, что не вам велят». Хенкель оглянулся на меня и четко, раздельно, как будто специально, чтобы позлить майора, проговорил: «Мы пытаемся найти лекарство от малярии». Джейкобс шумно вздохнул. «Но я думал, что лекарство от малярии давно есть», — удивился я. «Нет», — возразил Хенкель, — «есть несколько способов лечить ее. Одни средства более эффективны, а другие менее. Хинин, хлороквин, атебрин, прогуанил. У многих имеются довольно неприятные побочные эффекты. Ну и, разумеется, болезнь со временем становится устойчивой против этих медикаментов. Нет, когда я говорю «лекарство», то подразумеваю нечто большее». «Слушай, ты уж отдай ему ключи от сейфа, а?» — перебил его Джейкобс. Хенкель продолжал, ничуть не замешкавшись, из-за явного недовольства Янки. «Мы разрабатываем вакцину. Стоящее дело, как считаешь, Берни?» «Ну, наверное». «Пойдем, взглянешь». Хенкель провел меня через первые стеклянные двери. Джейкоб потянулся за нами. «У нас 2 стеклянных дверей, чтобы поддерживать определенную высокую температуру в лаборатории. Пожалуй, тебе лучше снять куртку». Хенкель сдвинул первые двери, прежде чем открыл вторые. «Если я нахожусь тут долгое время, то обычно хожу только в летней рубашке. Здесь тропический климат, как в оранжерее». Как только он раздвинул вторые двери, меня обволокла жара. Хенкель не преувеличивал. Точно входишь в джунгли. Лицо Джейкобса стало мокрым от пота. Я снял куртку и закатал рукава рубашки. «Ежегодно, Берни, от малярии умирает почти 1 000 000 человек», — продолжил Хенкель. «1 000 000!» — он кивнул на Джейкобса. «Ему требуется вакцина, чтобы прививать солдат от малярии перед их отправкой в ту часть мира, какую американцы намереваются оккупировать, в Юго-Восточную Азию, например. А уж в Центральной Америке вакцина жизни необходима.